Привет всем, с вами DJ Lucky из ночного шоу Арлекино. Каждый месяц для вас мои сборники с музыкой, которую любите вы. Музыка для вашего тела, музыка для вашей души. Любите ее так же, как она любит вас. С вами DJ Lucky и моя маленькая музыкальная коллекция. Приятного отдыха! Good morning, Mr. Damon. Going down? All the way, baby. All the way. We gonna play the game, the PlayStation all day. With the Metal Gear Solid to Tekken 3. And from Omega Bells to Resident Evil. Just play for the fun, cause we got it going on. All of the